Ну вот эту особую, духовную, что ли, роль в стройке ты, по-моему, сильно преувеличиваешь. Нисколько. Ну да. Все вы уверены, что здесь начинается некая мифическая новая жизнь. Жизнь по каким-то особым нравственным законам. А вскоре оказывается, что одним покинутые 5 столичных метров вспоминаются потерянным раем. Другие вкалывают ради денег, а третьи утешаются иллюзией, что они нашли эту новую жизнь. Те, которых ты перечислила, еще не все. И потом это нельзя понять за неделю-полторы. Авдеевка – это людские судьбы, это порыв, радость горечью пополам, это тугой сплав здешней жизни, в котором рождаются самые высокие критерии добра, порядочности, справедливости. Вы вам не помешали? Знакомьтесь, Катя. Это Рита, моя благоверная. Рита. Валентин. Катя, а мы уже начали потихоньку скучать. У нас сегодня одни очки на двоих. Дочка впервые сама подошла к столу, дотянулась и... Хорошо еще, что потом не порезалась. Виталий, потанцуй. Давай. Может быть, и мы? С удовольствием. Помнишь, как летел лебедь? Что? Вчера ты проводил меня до подъезда и ушел. Мне так не хотелось подниматься к себе. Я вышла. Встала спиной к стене. Посмотрела наверх. И вдруг сразу увидела лебедя. Наши звезды. Я их тоже видел. Ты смотрел на небо? Нет. Я вспомнил ночной вагон, открытое окно и эти звезды. Треугольник из больших звезд, похожий на лебедь. А потом вспомнил, как через год ты провожала меня сюда, в Сибирь, и не могла понять, о каких звездах я говорю. Я хочу, чтобы все вернулось. Все? Нет, только хорошее. Я хочу, чтобы мы снова видели небо и лебедя. До пуска 12 дней. Расскажи-ка, Вань, товарищ Ковалёвой, про первый колышек. Ну, Валентин, ты меня прям в какой-то экспонат превратил. Возьми сам, да и расскажи. Небось, тоже повидал кое-чего за 6 лет. Товарищу Нестерову не позволяет скромность. Кроме того, у нас с ним серьезные расхождения по некоторым вопросам. Да чё вам ссориться, пара хоть куда? Дочь-то нас нагоняет. На самой верхотуре и накроет. Что будем делать? Пережидать. По-мокрому опасно, да еще с пассажирами. Ой. Гроза, что ли, испугалась? Боюсь. Тоже они путеукладчик не отогнали. Стоит на самом краю. Ой, растяпы. В зелке промокнем. Попросимся к Ивану Сомову в экскаватор. Он мужик добрый. Тем более мы с дамой. Эй, Иван! Пустишь свою коробку дождик переждать? Не жалко. Нас целая компания. Ну, веселей будет. Валентин, ты знаешь? А как же? А это... Екатерина Ковалева. Очень приятно. Дождик, что надо? А я вчера еще знал. Ты, Ваня, молодой еще, да и ты, Валентина, тут годы до осколок. Лучше любого барометра. Боюсь, все сегодняшние ездки в трубу. Смывает шлак. Как бы хуже чего не было. А что? Размыть может. Успели утрамбовать? Не везде. Подкинет этот дождь мужикам работенки. Гнали, гнали. Выскочили на столько дней раньше, а теперь... Эй! Кто в Железяке живет? Мужики, пустите! Наш, Гриш Щедрухин. Ну, побыстрее открывайте-то! Промок! Ну! О, тут народу! Вот это Катя. Приехала погостить. Курорт! Курорт, ничего не скажешь. Здрасте. Здрасте. Убивают еще к черту в этой твоей железяке. Знал бы, добежал до тепловоза. А он не подался еще отсюда? Стоит. Я мимо пробегал, стукнул. Разок, никто не ответил.